Эпилог. Марина проскользнула в дверь палаты и подошла к сидящему на стуле адмиралу. Тот дремал, опустив небритый подбородок на грудь. Она легонько тронула его плечо. «Николай Иванович, а что?» – Несвицкий-старший поднял голову. «Зачем вы здесь? Ночь на дворе. Вам нужно отдохнуть». «Как вы не понимаете? Мой внук, возможно, умирает». Глаза у старика налились влагой. «Когда-то я не смог быть рядом с сыном в его последнюю минуту. Так хотя бы с внуком». «Он не умрет», — Марина покачала головой. «Степан Андреевич — хирург от Бога. Операция прошла успешно. Николаю перелили зачарованную плазму. Он сам ее и приготовил перед тем, как вы его отправили на фронт. Он обязательно поправится». «Уверены?» «Я врач. Идемте». Марина отвела Несвицкого в соседнюю палату, где уложила на свободную кровать. «Поспите, Николай Иванович», — сказала на прощание. Выйдя в коридор, она позвала санитарку и отвела ее в палату, откуда увела Несвицкого. Там они вдвоем перетащили пустующую койку к той, на которой спал раненый, поставив ее рядом. Когда помощница ушла, Марина скинула халат и забралась под одеяло. Взяла руку Николая, поцеловала и положила себе на грудь. «Вот так-то будет лучше», — прошептала. «Теперь ты никуда не улетишь. Не отпущу». По сообщению агентства «Славинформ», вчера покончил жизнь самоубийством командующий войсками Славии маршал Коровяк. Он дважды выстрелил себе в затылок из табельного пистолета. Несвицкий хмыкнул. Персонажа явно ликвидировали, списав на суицид. Он продолжил чтение. Еще один палач варяжского народа отправился прямой дорогой в ад, где встретится с другим мерзавцем, повешенным по приговору Верховного суда Нововарягии. Жаль, что Коровяк веревки избежал, но есть другие кровопийцы, которых ждет расплата, и им ее не миновать. Николай сложил газету и положил ее на тумбочку. Задумался. Похоже, понеслось дерьмо по трубам. В руководстве Славии раздрай. После освобождения земель Нововарягии в ходе наступления Объединенных сил Республики и Корпуса Империи в Борисфене ищут виноватых. Пока списали маршала, но нет сомнений, что это лишь начало. В дверь постучали, и в палату вошли Касаткин-Ростовский с Акчуриным. В белых халатах, наброшенных поверх мундиров, волхвы смотрелись мило и забавно. «Здравствуй, Николай», — сказал Акчурин. «Пришли вот навестить. Едва пустили. Говорят, тебя не нужно утомлять. Мы ненадолго». «Присаживайтесь», — Несвицкий указал на табуреты возле койки. «Волхвы сели. Рад вас видеть. На то, что не пускали, не сердитесь. Перестраховываются медики. Чувствую себя почти нормально. Рана зажила, срослись поломанные ребра, разве что осталась слабость, крови много потерял. Спасибо вам, что довезли живым». «Тебе спасибо», — возразил Акчурин. «Если бы не вмешался, конец бы нам, по крайней мере, Гайворону и Сашко. Мы с Борисом, возможно, улетели бы, хотя не факт. На бронетранспортере стояла автоматическая пушка. Один ее снаряд защитный кокон отобьет, но 2-3 попаданий не выдержит». «А я подставился под пистолет с магическим патроном», — вздохнул Несвицкий. «Спешил и не добил фашиста. Не подумал, что маг возглавит погоню». «Мы видели, как он летел вслед за тобой», — сказал Касаткин-Ростовский, — «но не могли стрелять, тебя бы зацепили. Зачарованные пули не разбирают, свой или чужой. Взлетели, чтоб перехватить, но опоздали, он тебя уже подбил. По рации кричали, но ты не слышал нас». «Наушник выпал, а я в горячке не заметил», — вздохнул Несвицкий. «Лопух, теперь меня ругают, на чем свет стоит». «Почему?» — удивился Касаткин-Ростовский. «Марина, сами понимаете, за что», — стал перечислять Несвицкий, — «дед за беспечность в отношении врага, проявленное легкомыслие. Начальник госпиталя за то, что раненых оставил без раствора. Повезло, что из империи прислали волхва, тот хоть и ворчит, что выдернули из Москвы, но раствор готовит». «Ну, я тебя порадую», — улыбнулся князь. «Нас троих представили к ордену Андрея Первозванного, высшему в империи, за то, что своими действиями обеспечили успех начавшегося наступления. Он оказался грандиозным. На намеченные рубежи войска республики и корпуса вышли через 4 дня. Потери минимальные. В отличие от славов, их только в плен сдалось почти 20 тысяч. Теперь у наших командиров головная боль. Где их разместить и как прокормить?» Он рассмеялся. Вот так-то, Коля. Кстати, Яша ныне подполковник, присвоили досрочно. Поздравляю, сказал Несвицкий. Спасибо, кивнул Акчурин. Надо бы отметить, князь подмигнул. Что скажешь? Давай, пока одни, кивнул Несвицкий. Касаткин Ростовский вытащил из кармана фляжку из блестящего металла и сунул ее Николаю. Коньяк десятилетний, родители прислали. Несвицкий свернул на фляге крышечку. «За вас, друзья!» Отпив, он покатал во рту напиток. Мягкий, ароматный, со вкусом дуба и ореха. Проглотил. «Замечательный коньяк!» Несвицкий отдал флягу князю. «За твое здоровье!» Касаткин Ростовский отхлебнул и передал флягу подполковнику. Тот взял, отсалютовал Несвицкому и вылил все оставшееся в рот. «Хорошо!» Акчурин крякнул и отдал флягу князю. Тот спрятал емкость. «Мы уезжаем, Николай», — сказал Касаткин Ростовский. «Волхвы на фронте сейчас пока без нужды. Командование отправляет нас в отпуск. Зашли тебя проведать, заодно и попрощаться». «Когда вернетесь?» «Бог знает», — Борис пожал плечами. «Ходят слухи, что корпус отзовут. Он задачу выполнил. Фронт отодвинут от Царицына, обстрелы прекратились. Нововарягия вернула свои земли. Ее границы защищают естественные рубежи, реки и водохранилища. На берегах возводят укрепления». «Плохо», — сморщился Несвицкий. «Почему?» «Война на этом не закончится. Они опять попробуют». «Уверен?» «Абсолютно. Сражение мы выиграли, но причина конфликта не устранена. На Западе не угомонятся. Вновь накачают Славию оружием, деньгами, подготовят новые бригады и нападут». «И что ты предлагаешь?» — раздалось от двери. Волхвы повернули головы. Увлекшись, не заметили, как в палату вошел Несвицкий-старший. «Здравствуй, дед», — ответил Николай. «Присаживайся». «Что я предлагаю?» «Пока у Славы в хаос и раздрай, пойти на Борисфен. Перед этим включить нововарягию в состав империи, как этого давно хотят в республике, и объявить о возвращении варягией своих земель, отторгнутых сепаратистами». «Это война, большая и тяжелая», — вице-адмирал присел на койку к внуку. «Да, если мы промедлим», — ответил Николай. «Славия соберется силами, накачает мышцы и нападет. Потери будут много большие. Сейчас же враг растерян и не сумеет организовать серьезное сопротивление. Объединенная Европа объявит нам войну. Она и так воюет, но европейцы уважают силу. Наш быстрый и сокрушительный удар по Славии заставит их задуматься и вспомнить, как наша армия входила в их столицы. Мы ведь можем повторить». «Я доложу об этом императору», — сказал Несвицкий-старший. «Меня вызывают в Москву. Не хочешь ли составить мне компанию? Возьмем Марину и поедем. Представлю вас ко двору». «Не знаю», — растерялся Николай. «Подумай», — улыбнулся вице-адмирал. «Поговори с Мариной. Я не тороплю, но ехать надо. Как мне сообщили, император согласен удовлетворить мое прошение о признании тебя моим внуком, но перед этим хочет тебя видеть». Таков порядок. Новый князь Несвицкий должен быть представлен государю. «Соглашайся, Коля», — не удержался Касаткин Ростовский. «Поможешь мне в Москве отбиться от родителей?» «То есть?» «Они хотят женить меня. Нашли какую-то княжну, прислали фотографию. Бррр, страшная, как смерть!» — князь сморщился. «Но родители считают, что партия блестящая». «Кавалер двух высших орденов, бесстрашный диверсант, наводивший ужас в тылах противника, капитулирует перед княжной?» — засмеялся Николай. «Я удивлен, Борис». «Вот ты смеешься, а они как навалятся!» — вздохнул Касаткин Ростовский. «Родня бывает пострашнее врага». «Жениться нужно», — подключился адмирал. «Твои родители отчасти правы, они желают внуков. Не нравится их выбор? Сделай его сам». «Наталку, что ли, взять?» — поскреб затылок князь. «Она хоть и вдова, но женщина красивая и добрая. Мне очень нравится». «Так в чем проблема?» — хмыкнул Николай. «Родители меня сожрут», — понурился Касаткин Ростовский. «Вдова, простолюдинка, вдобавок мне ровесница. Начнут зудеть, что старая. А мы ее омолодим», — улыбнулся Несвицкий-младший. «Я знаю способ. Насыщаешь кровь корпускулами, и они работают». «Хм», — Борис заинтересовался. «Что, вправду можешь?» «Марину видел? После ранения?» «Убедил», — кивнул Касаткин Ростовский. «Знаешь, задержусь-ка я в Царицыно. Подожду, пока ты это сделаешь». «Я тоже», — поспешил Акчурин. «Надеюсь, Гале не откажешь? Мне вести ее к родителям, и лучше, если она будет выглядеть моложе». «Помогу», — заверил Николай. «Но главное, молчите и внушите своим дамам, чтобы не болтали», — вмешался адмирал. «Узнают, внука разорвут на части. Причем не только женщины. Мужчины тоже захотят омолодиться. А среди них есть важные и очень влиятельные персоны». Князь и Акчурин закивали головами, попрощались. «Подвинься ближе», — сказал внук деду. «Проведем эксперимент. Курс омоложения начнем с тебя». «Ты не оправился от раны», — засомневался адмирал. «А я, не напрягаясь», — улыбнулся Николай, — «соскучился по делу. Лежишь тут как бревно. Пора и за работу». И он прижал ладонь к артерии на шее деда. Конец первой книги. Продолжение планируется.